Глава 397. Конфиденциально. Ответственность. «Я умоляю вас, помогите мне, вылечите меня». Произнеся эти слова, Ханная заплакала. Все-таки ее тайна будет раскрыта. Как бы она ни скрывала это, в итоге кто-то узнает. Более того, этим кем-то окажется человек, которого она больше всего ненавидит, и которому больше всего завидует. И что еще более неприемлемо, она просила эту женщину спасти ее. Совсем как смиренная рабыня, она просила ее вылечить ее от болезни. Какая ирония. Но, если невозможно было сохранить секрет в тайне, она надеялась, что после этого она сможет как следует вылечиться, чтобы забеременеть и родить ребенка, как любая другая женщина. Она надеялась, что Лин Чуцзю сможет вылечить ее болезнь. Она надеялась на чудо так сильно, как никогда прежде. Если Лин Чуцзю вылечит ее, она не украдет у нее Сятинья. Умоляющий голос Наньная становился все громче и громче. Было ясно, в каком горе и отчаянии она была сейчас. Лин Чуцзю была беспомощна. Лин Чуцзю уступил не из-за просьб Наньная, а потому что она не могла противостоять медицинской системе. Медицинская система была явно сломана и сочувствовала Наньная. Наньная просто рыдала, и медицинская система уступила. Это было просто безумие. «Сволочь!» – прошептала себе под нос Лин Чуцзю. Со стуком она поставила аптечку и сказала недовольным голосом: «Закройте двери и окна». Она уважала личную жизнь пациентки. Она понимала, что некоторые вещи нельзя открывать посторонним. «Поскорее!» Когда Наньная услышала ответ Лин Чуцзю, ее сердце вспыхнуло от восторга. По крайней мере, Лин Чуцзю была согласна лечить ее, это было лучшее, что случилось за эту ужасную ночь. Служанка была свой человеком, зная намерения Лин Чуцзю, она деловито закрыла двери и окна. Закрывая двери, Лин Чуцзю сказала: «Без моего приказа никому не входить. Иначе, если охранники внезапно войдут, они увидят то, что нельзя видеть». Наньная была плохим человеком, но она не хотела использовать эту проблему, чтобы уничтожить ее. Если бы она это сделала, чем бы она отличалась от Наньная? Наньная не проронила ни звука, она закусила губы и ничего не говорила. Лин Чуцзю не ожидала, что Наньная будет благодарна. Да и она тоже спасала Наньная не потому, что та ее просила, а из-за медицинской системы. Была ли Наньная благодарна или нет, ее не заботило. Она возьмет с нее плату за лечение. Простите ее за скупость, но сейчас она могла думать только о деньгах. Лин Чуцзю достала маску и перчатки, затем повернулась и сказала: «Что ты стоишь? Сними с нее трусы». Тон Лин Чуцзю был грубым. Он никому бы не понравился. А? Служанка была в ужасе и изумлении одновременно. Лин Чуцзю повторила свои слова: «Что ты делаешь? Снимай с нее трусы». Служанка не посмела пошевелиться и сперва посмотрела на Наньная. Наньная закрыла глаза, и в уголках ее глаз показались слезы. Она, видимо, понимала, что другие собираются делать. Она стиснула зубы и кивнула. Служанка подошла и сняла с Наньная трусы. Трусы Наньная промокли от крови, отчего у служанки покраснели глаза. Выражение лица Лин Чуцзю ни капли не изменилось. Она приказала служанке стереть кровь с ног Наньная. Если это мог сделать кто-то другой, то почему этим должна заниматься она, доктор? Кровь с ног Наньная была стерта начисто, но кровотечение не прекращалось. Время от времени служанка вытирала кровь, но это не помогало. Из-за этих действий лицо Наньная покраснело и одеревенело. Это было очень позорно. Наньная не хватало духу открыть глаза. Лин Чуцзю не думала, что в этом что-то не так. Она работала в больнице долгое время. Для нее в человеческом теле не было ничего особенного. Для нее органы каждого человека выглядели одинаково. Лин Чуцзю дала знак служанке, а затем взяла зажим. Она села на кровати и велела служанке взять лампу. «Не надо», — проговорила Наньная. Сильное чувство стыда заставило ее бояться света свечи. «Мы обе женщины, почему вы так переживаете?» Лин Чуцзю проигнорировала Наньная и велела служанке взять свечу. Как Лин Чуцзю и предвидела, у Наньная были проблемы. У нее была вагинальная атрезия в этой области, только очень искусный врач мог сделать так, чтобы она выглядела нормально. В конце концов, пациентка не была западным врачом. Хирургическое мастерство было полезно, но не завершило бы процесс, так что Наньная только на вид была бы здоровой там внизу. «Вашу рану необходимо открыть». Завершив осмотр, Лин Чуцзю отложила окровавленные инструменты и бинты. «Это не слишком сложно, я приду и вылечу вас завтра». То, чего она стыдилась больше всего, было открыто Лин Чуцзю. Наньная распахнула глаза и спросила: «Не сейчас?» Пас, вы уже здесь, сделайте это сейчас. Если вы сделаете это завтра, боюсь, я уже не найду смелости». Нанная говорила разумно, но Лин Чуцзю знала, что все не так просто. Нанная несколько раз просила ее остаться, даже за счет того, что обнажила перед ней свой собственный изъян. Лин Чуцзю не поверила бы, если бы ей сказали, что у нее нет скрытых мотивов. «Принцесса Нанная, скажите, зачем вы меня здесь удерживаете?» — спросила Лин Чуцзю, скрестив на груди руки. «О чем вы говорите? Я не понимаю», — побледнев, сказала Нанная. Она прикрылась одеялом и сказала: «Сделайте это сейчас, я больше не могу ждать». «Вы не хотите?» «Мне не хочется, чтобы меня сегодня лечил другой доктор». Нанная так вознамерилась лечиться сегодня, что Лин Чуцзю была уверена, что у нее были скрытые мотивы. Сегодня она действительно не могла остаться здесь. Видя, что Лин Чуцзю не поддается, Нанная холодно сказала: «Вы знаете мой секрет, но отказываетесь лечить меня. Не бойтесь, что я могу убить вас. Вы можете попытаться. Как думаете, что настанет раньше? Разоблачение вашего секрета или моя смерть?» Лин Чуцзю не боялась Нанная. Здесь был Восток, а не Юг. Если бы Нанная была принцессой Востока, это могло бы быть возможно. «Вы...» — Нанная закусила и сделала обиженное лицо. «Я рассказала вам величайший секрет в моей жизни. Чего еще вы хотите? Обычные люди считали, что, если кто-то рассказывает свой самый большой секрет, он естественным образом становится тебе ближе. Нанная, разумеется, использовала этот трюк, чтобы приблизиться к Лин Чуцзю. Жаль только, что Лин Чуцзю была врачом. Хоть она и не была психологом, она обращала внимание на то, что ее окружало. Этот метод с ней не сработает. «Принцесса Нанная, вы, похоже, забыли, что я доктор. Вы хотите, чтобы вас вылечили немедленно, но, как врач, я знаю, что ваше состояние – совершенно обычное дело. Какой величайший секрет?» Она знавала секреты побольше. Что в этом такого увлекательного? Например, сын одного человека на самом деле оказался неродным. У некой дамы было особое хобби. Таковы были откровения некоторых ее пациентов. Если бы она брала ответственность за все, что слышала от своих пациентов, она была бы в ответе за тысячи людей. Как врач, она знала некоторые тайны больных. Все, что она могла для них сделать, это сохранять эту информацию конфиденциальной. Если она поможет Нанная хранить ее секрет, у нее не будет другой ответственности. Глава 398. Убейте. Кто-то должен заплатить. Лин Чуцзю была необычным доктором, она была принцессой Ся. Хоть Хэнная и была любимой дочерью Южного Императора, если Лин Чуцзю не захочет ее лечить, она ничего не сможет сделать. Проигнорировав просьбу и угрозу Нанная, Лин Чуцзю бросила испачканные кровью перчатки в бумажный пакет, свернула его, а затем она снова положила его в аптечку. Беда, что Нанная все еще говорит без умолку. Лин Чуцзю тоже потеряла терпение. Она развернулась и посмотрела ей в лицо с насмешкой. «Принцесса Нанная, я ничего не расскажу о вашем секрете. Я смогла поставить вам диагноз, что значит, что мои врачебные навыки не хуже, чем у любого доктора, которого вы встречали раньше. Отчего у вас кровотечение? Уверена, причина известна вам лучше, чем мне». Лин Чуцзю указала на то, что Нанная сама сделала это с собой. Прежде Лин Чуцзю только догадывалась, но теперь она была уверена. Учитывая состояние Нанная, было невозможно, чтобы у нее были месячные. То, что Нанная так себя чувствовала, означало, что она сама что-то приняла. «Вы что вы сказали?» Лицо Нанная побледнело, и она стала заикаться. «Принцесса Нанная, вы умны, но также и глупы, раз обманываете себя. Не думайте, что все так же глупы, как и вы. Я сегодня покину двор Лин Юнь. Единственный способ оставить меня здесь, это на самом деле убить меня. Если Нанная решится на такое, Лин Чуцзю отдаст ей должное». «Вы...» — Нанная скрипнула зубами, но больше ничего не сказала. Она рассчитывала на то, что Лин Чуцзю вылечит ее болезнь. Она не знала, что случилось с ее пятым братом. Она не хотела терять такую возможность, поэтому она не стала мешать Лин Чуцзю уйти. Вместо этого она спросила: «Вы правда можете вылечить мою болезнь? Вы готовы меня лечить?» Она не верила, что Лин Чуцзю будет так добра. Если бы она была на месте Лин Чуцзю, она ни за что не стала бы лечить человека, который много раз унижал ее. «Если вы верите в мое мастерство, я буду вашим доктором. Если нет, я не буду заставлять вас». Лин Чуцзю догадывалась, что, если Нанная откажется от ее лечения, Медицинская система не станет ее заставлять. Вы сделаете все, чтобы вылечить меня. Нанна я посмотрела на Лин Чуцзю. В ее сердце шла борьба. Разумеется, она хотела вылечиться. Она надеялась, что Лин Чуцзю сможет вылечить ее болезнь. Но, когда она успокоилась, она поняла, что все не так просто, как она думала. Лин Чуцзю пообещала вылечить ее. Но что, если во время лечения случатся непредвиденные осложнения? Никто не может дать ей гарантию от такого. Я не такая, как вы. Лин Чуцзю взяла аптечку и посмотрела на Нанная. Завтра пошлите кого-нибудь в поместье Ся, чтобы позвать меня. Если вы этого не сделаете, в будущем такого шанса не будет. Сказав эти слова, она открыла дверь и вышла. Когда охранники поместья Ся увидели, что Лин Чуцзю вышла, они вздохнули с облегчением. Когда они услышали, что Лин Чуцзю приказала закрыть окна и двери и не входить, они подумали, что что-нибудь может пойти не так. «Ван Фэй, прошу вас!» Охранник поместья Ся расчистил перед ней дорогу. Когда южане увидели, что Лин Чуцзю собирается уйти, они хотели подойти и остановить ее. Но на востоке они не имели права это сделать. Южане не посмели играть по-крупному. Они только встали на пути у Лин Чуцзю. «Ся Ван Фэй, наша принцесса все еще больна. Вы не можете уйти. Ся Ван Фэй, пожалуйста, будьте милосердны и спасите нашу принцессу окончательно. Разве вы не можете подождать, пока нашей принцессе станет лучше, прежде чем уйдете?» Южане говорили добрые слова, но их движения отнюдь не сочетались с действиями. Они продолжали загораживать Лин Чуцзю и ее людям дорогу. Ван Фэй сказала, что ваша принцесса не умрет. Что еще вам нужно? Почему вы продолжаете нас задерживать? Охранникам поместья Ся тоже это надоело. Поживее, отойдите, или не вините меня потом. Стражнику поместья Ся ничего не оставалось, кроме как сказать это грубо. Ся Ван Фэй, я умоляю вас, наша принцесса все еще в опасности. Если вы сейчас уйдете, разве вы не бросите принцессу на произвол судьбы? Южане продолжали задерживать Лин Чуцзю и отвлекали ее словами. Чем больше южане не давали им уйти, тем более охранники поместья Ся убеждались в том, что это заговор, и тем больше им хотелось поскорее уйти. В этот момент Лин Чуцзю сказала: «Всех, кто загораживает путь, убить без пощады». Ее слова прозвучали негромко, но от их смысла у южан на спине выступил холодный пот. Они посмели перечить Лин Чуцзю, потому что думали, что Лин Чуцзю будет уважать взаимоотношения между двумя странами. Но кто бы мог подумать, что они так просчитались. Лин Чуцзю совершенно не заботили дипломатические отношения, она отдала недвусмысленный приказ. Охранники поместья Ся привыкли выполнять приказы. Ся Тинья всегда давал им приказы, прежде чем уйти. Он сказал, что во время его отсутствия все будет решать Лин Чуцзю. Даже если бы Лин Чуцзю приказала сжечь поместье Ся, они помогли бы ей обмазывать маслом дерево. Сейчас Лин Чуцзю приказывала им убивать людей. Хоть охранники поместья Ся и знали о последствиях, они не раздумывали. Их Ван Фэй отдала приказ, и им лишь нужно было его исполнить. Люди Наньная не очень хорошо сражались, а вокруг Лин Чуцзю было много охраны. Их наверняка разобьют. Охранники поместья Ся не тратили времени на раздумья и сразу приготовили свои мечи, чтобы рубить человеческую плоть. Южане не хотели оскорблять Лин Чуцзю. Они также не хотели и умирать. Поэтому они больше не смели их задерживать. Как только они расступились, Лин Чуцзю прошла мимо южан и с сожалением взглянула на них. Лин Чуцзю вздохнула с облегчением и сказала: «Пропустили тост, чтобы потом их все равно заставили выпить». «Хаем, само собой, это просто дешевки», — усмехнулся охранник поместья Ся и провел Лин Чуцзю к выходу. Служанка в розовом платье ударилась головой, когда услышала, что Лин Чуцзю ушла. Она не обратила внимания на свою рану и бросилась к Наньная. «Принцесса, почему вы отпустили Ся Ван Фэй? Теперь, когда она ушла, что будет с его высочеством пятым принцем? Вы просто позволите его высочеству умереть?» Из-за срочности голос служанки звучал громко и несколько обвиняюще. Наньная и сама была подавлена. Поэтому, когда она услышала слова служанки в розовом, ее лицо помрачнело. «Когда это у тебя появилось право судить мои действия?» Лин Чуцзю не проявляла к ней уважения, эта жалкая служанка тоже не проявляла к ней уважения, да им просто не терпится умереть. «Кто-нибудь, идите сюда, уведите ее и накажите. Дайте ей 30 палок. 30 палок не убьют служанку, но ей придется месяц пролежать в постели, не говоря уже о том, что у нее и так есть раны на голове. «Принцесса, принцесса!» Служанка в розовом платье в ужасе смотрела на Нанная и не верила своим ушам. Нанная холодно прищурилась и сказала, что «мне нельзя наказывать тебя, пусть даже она была слугой ее брата, она прислуживала ей, я не смею, это была лишь минутная поспешность, я молю принцессу о прощении». Служанка в розовом платье кланялась до земли и просила о милосердии, но Нанная это не тронула. Она все равно приказала наказать служанку и сделать это прямо перед ее дверью. Другая служанка не посмела ослушаться Нанная, она немедленно наказала служанку в розовом платье. Из-за деревянной двери доносились звуки палки, шлепающие по заду. Нанная слышала крики боли служанки. Только теперь Нанная почувствовала себя удовлетворенной. Ее обидели, значит, кто-то другой должен был заплатить. Верно, что же до Нанали, который был заперт в горах? Она едва могла защитить себя, так как же она защитит его? Глава 399. Добыча. Вступить в бой. Под глубоким прудом при помощи пловцов каменная дверь наконец-то была сдвинута. Как только они открыли каменную дверь, внутрь тут же хлынула вода. Просунув вперед фонарик, они увидели, что уровень воды в пруду падал так быстро, что это было заметно невооруженным глазом, и вскоре он был по пояс пловцам. Стражи позади лорда демона вздохнули с облегчением, увидев эту сцену. В пруду не было воды, так что они могли не волноваться о том, что лорд-демон полезет в воду и подхватит простуду. Когда вода хлынула внутрь, южане, которые находились в подземном дворце, тут же заметили неладное. «Ваше высочество, это нехорошо». Южные стражники увидели, что вода в пруду вдруг стала убывать, и сразу поняли, что их укрытие обнаружено, поэтому они тут же закричали. Хеннели обсуждал со своими людьми, как сбежать. Они находились под землей, хоть еды хватило бы на месяц, они все равно были не в безопасности. Когда Нанали услышал стражника, его взгляд дрогнул. «Что случилось? Ваше высочество, вода из пруда льется сюда, а каменная дверь открыта. Нас обнаружили». Слов южного стражника было достаточно, чтобы объяснить серьезность проблемы. Нанная сильно переменился в лице. «Как такое возможно? Что? Каменная дверь отворена и люди Востока нашли нас? Как это могло произойти так быстро? Ваше высочество, что нам делать?» Спросили после этого доклада люди, обсуждавшие с Нанали план побега. Место, где они прятались, держалось в тайне. Никто, кроме них, о нем не знал. Даже Сюичинвэнь о нем не знал. «Я не знаю», — южный стражник запаниковал. Он не знал, что именно случилось. Он лишь пришел доложить и спросить Нанная, что делать. «Проклятие!» Нанная хлопнул по столу ладонью и крикнул. На руке выступила кровь. Лица людей вокруг исказились. «Кто-нибудь, принесите сюда аптечку и забинтуйте руку его высочества». «Да-да». Южный стражник за дверью тут же побежал за аптечкой. Но Нанная, похоже, не заботила его царапина. «Скорее, ваше высочество, давайте перевяжем руку, чтобы остановить кровотечение». Южный стражник тут же разорвал ткань на полоски, чтобы перебинтовать руку Нанали. Однако Нанали нетерпеливо махнул рукой. «Что будет от маленькой царапины? Сейчас надо срочно придумать, как отсюда выбраться. Если Восточный Император найдет нас здесь, даже если у нас будет 1000 ртов, мы не сможем объясниться». И самое важное было в том, что он был в ответе за этот план. Не только его план окажется бесплодным, но и его силы значительно уменьшатся. Другие тоже понимали серьезность проблемы. Но что они могли поделать в такой ситуации? Это была территория восточной страны. Даже правителям юга приходилось быть осторожными, так что же говорить о них? Ваше высочество, единственное, что мы теперь можем сделать, это столкнуться с ними открыто. Перед тем, как они придут, мы должны немедленно выступить. Иначе, нас всех ждет несчастье, высказали свое мнение люди Нанали. «Верно, верно, нам ничего не остается, кроме как встретиться с ними лицом к лицу», поддержали это мнение другие. «Ваше высочество, вы должны взять немного людей и уйти сейчас же. Мы останемся здесь, чтобы замести следы. Мы не позволим Востоку найти какие-либо улики». Это означало, что они сотрут все следы того, что подземный дворец принадлежал южанам. Только так они сумеют оправдаться перед Востоком. Нанали знал, что это было лучшее решение и единственный выход, но это неприемлемо. Он уже несколько лет провел на Востоке. Он был здесь до того, как получил этот дворец и армию, но все это будет уничтожено раньше, чем сослужит царю службу. Как он может согласиться? «Я хочу знать, «Кто предал меня, я уничтожу его и его семью до девятого колена», — сказал Нанали с торжественным лицом. Толстый посланник, который обнимал красавицу, внезапно ощутил дрожь, а затем сделался импотентом. «Ваше высочество, оставайтесь внутри, не волнуйтесь слишком сильно. Если мы расчистим себе путь и уйдем отсюда, мы сможем найти другую гору и отстроить дворец заново. Кстати, им предстоит тяжелая ночь, это все равно будет лучше, чем умереть». «Верно, верно, ваше высочество, позвольте нам сначала очистить путь. Если мы будем медлить слишком долго, мы можем не успеть сбежать». Чем больше Нанали слушал убеждения своих людей, тем больше он чувствовал стыд. Но в итоге он не сказал ни слова. Он сделал глубокий вдох, а потом скрипнул зубами. «Встаньте и атакуйте». «Есть». Люди, получившие приказ, не смели медлить. Они поспешили наружу. В этот момент еще один южный стражник подошел к нему аптечкой. Однако, как только он подошел к Нанали, тот оттолкнул аптечку. «Убирайся». Он не хотел сейчас забинтовывать свою рану, он хотел убивать. После приказа Нанали, подземный дворец оживился. Южане наполнились боевым духом. Они тренировались уже долгое время, но они еще не проливали кровь в бою. Теперь, когда наступала большая битва, они были полны боевого духа. Они хотели воспользоваться этой возможностью, чтобы доказать свои способности, но им суждено было разочароваться, потому что лорд-демон был не намерен драться с людьми Нанали. Разве охотник, обнаруживший берлогу зверя, станет врываться внутрь и атаковать его прямо? Разумеется, ответ – нет. Если Нанали, который неосторожно отдавал приказы в подземном дворце, был свирепым зверем, то лорд-демон был охотником. Лорд-демон не просил подкрепления, потому что он никогда не собирался сражаться с южанами. Когда уровень воды в пруду упал, лорд-демон приказал своим людям рубить деревья. И когда воды совершенно высохло, он приказал сбросить вниз деревья и поджечь их. Срубленные деревья и ветки были сложены вместе, и масло было налито. Вскоре каменная дверь загорелась в большом огне. Дым покрыл все берега пруда, и ветер задумал дым за каменную дверь. Лорда-демона не интересовало, насколько большим было подземелье. Он лишь хотел добавлять все больше и больше дерева и веток в проход. Они находились в горах, нехватки дров не было. Его желание нетрудно было реализовать. Нанали было трудно принять решение. Когда он и его люди, наконец, решили сделать ход, они еще не добрались до входа, но увидели густой дым, ползущий в их сторону и грозящий задушить их насмерть. Проход подземного дворца шел вниз по склону. Не только дым проберется внутрь, но и огонь тоже опустится вниз. Бесстыдство, бесстыдство, у людей Востока буквально нет стыда. Как они могут использовать огонь? Это просто чересчур. Когда южане увидели эту сцену, несколько из них вспыхнули от гнева. Видя, что некоторые из них стоят без дела, командующие немедленно приказали: «Что вы стоите? Быстро тушите огонь, освободите проход». «Слушаемся», тут же отреагировали южане позади него. Они не боялись умереть, но все ли было так просто? Глава 400. Дворец дьявола. Приятное сотрудничество. Южане решили потушить огонь в Проксаде. Но неужели лорд-демон этого не ожидал? Как быстро им удастся потушить огонь? Как быстро люди лорда-демона смогут принести больше дров? Южане потушили огонь перед собой, потому что веток в походе было немного. Однако позади этих веток ветер продолжал нести пламя. По мере того, как проходило время, чем больше они пытались расчистить проход от горящих веток, тем сложнее это становилось. И кроме того, слаженные и эффективные действия людей лорда-демона привлекли людей императора. И потому люди императора с большим войском всадников тоже приблизились к месту действия. Люди лорда-демона издалека заметили приближающихся людей императора, но никак не отреагировали. Они только продолжали делать то, что должны были, и не обращали на этих солдат внимания. Цок-цок, шаги становились все ближе и ближе. Люди императора, похоже, не скрывали своих намерений. Было видно, что их привлекает другая армия. Вскоре люди лорда-демона появились в поле зрения, но выражение их лиц нельзя было прочитать. Барьеры между двумя сторонами были очевидны. В глазах главнокомандующего вспыхнула жажда крови. Он взялся за свой меч и был готов вынуть его из ножен, но когда он приблизился и увидел лорда-демона, он тут же забыл о своем желании убивать. «Оказывается, это лорд-демон, я наслышан о вашей великолепной репутации, и сегодня я наконец увидел вас». Отношения между королевским двором и реками и озерами были не такими хорошими, как могло показаться со стороны. У дворца были связи по всей стране, даже павильон Тинцан более-менее работал на дворец, чтобы он мог сохранить свою репутацию. Однако у дворца дьявола не было никаких связей со двором. Лорд-демон принадлежал к территории рек и озер, но он был более свободным человеком. Его не контролировали власти рек и озер. Он не вмешивался в их действия. Он убивал людей без колебаний, но убивал только плохих. По мнению речного и озерного народа, лорд-демон не был ни злом, ни добром. Он не был хорошим человеком, но не был и плохим. По сравнению с теми злодеями, разгуливающими на дорогах, он был гораздо лучше. Всего за несколько лет лорд-демон построил свой дворец дьявола. Он обладал силой, с которой приходилось считаться, поэтому никто не провоцировал его. В глазах всех, дворец дьявола был таким же странным, как и сам лорд-демон. Дворец и лорд-демон обладали своим собственным стилем. Они не работали, чтобы угодить королевскому дворец. Они сосредотачивались только на том, чтобы делать дело и зарабатывать деньги своим собственным мастерством, которое очень отличалось от мастерства убивать людей, которым владели озерные и речные жители. Что сделало дворец дьявола особым местом на территории рек и озер? Кстати, некоторым людям не нравилось его существование, они не могли найти повода разрушить его, потому что, хоть они и назывались дьяволами, они не убивали ни злых людей. Эти принципы также усложняли задачу королевскому двору. Хотя двор раздражал тот факт, что они не могут вмешиваться в дела дворца дьявола, они не могли найти причину сделать против него ход. Дворец дьявола заходился в защищенном месте. В последние несколько лет он расширялся. Однако нынешний дворец дьявола все еще был несопоставим с дворцами императорских купцов, поэтому двор не воспринимал его слишком всерьез. Главнокомандующий никогда не видел лорда-демона, но он был знаком с его культовым образом. Никто в озерах и реках не решался притворяться лордом-демоном, потому что все, кто притворялись им, погибли. Хотя у дворца дьявола не было хороших отношений с императорским дворцом, между ними не было и вражды. В данный момент люди императора взяли на себя инициативу заговорить с лордом-демоном. Лорд-демон не стал все усложнять, но он не кивнул им в знак приветствия. Главнокомандующий не почувствовал, что им пренебрегают. Хотя он в первый раз встречал лорда-демона, он знал, что лорд-демон горд и безразличен, и теперь он видел это своими глазами. Поприветствовав лорда-демона, главнокомандующий спросил людей в окружении лорда-демона, что они здесь делают. Стражник позади лорда-демона поглядел на него. Когда он получил его одобрение, он сказал: «Южный пятый принц Наньнали прячется внутри. Мы пришли сюда, чтобы поймать его». Затем стражник показал пальцем на вход с каменной дверью. «Это вход и выход. У нас меньше людей, поэтому нам неудобно сталкиваться с ними в открытой борьбе. Мы решили использовать вместо этого огонь». «Южный пятый принц в самом деле там?» Глаза главнокомандующего потрясено округлились. «Это было отлично, это была прекрасная возможность. Если бы Южного пятого принца там не было, зачем бы мы пошли в горы посреди ночи? Поплавать в пруду и повеселиться?» — мрачно сказал лорд-демон. Главнокомандующий не разозлился. Он продолжил расспрашивать. «Могу я спросить, почему милорд и его люди пришли искать пятого принца? У нашего лорда личные счеты с пятым принцем. Господин, вы можете быть уверены, наш лорд не доставит вам неприятностей. Как только мы схватим пятого принца, мы немедленно уйдем. Мы не станем мешать вашей работе. Разумеется, было бы лучше, если бы вы могли скрыть тот факт, что мы сюда приходили». Люди лорда-демона дали ясно понять, что охотятся за Наньнали по личным мотивам и не будут мешать работе людей императора. Они даже намекнули, что готовы отдать всю славу им. Но люди императора должны будут помочь им скрыть свой визит. Это решение было выгодно всем. Люди императора не могли отказаться. После этого они могли встретиться с императором и доложить об этом деле без проблем. Две стороны радостно пришли к соглашению. В армии императора было много людей. Люди лорда-демона любезно попросили их поддержки. Люди императора не стали отказываться. Сотрудничество между двумя командами было определенно непростым делом. Они не видели никакой очевидной перемены, но люди под землей моментально почувствовали, что давление удвоилось. Все больше и больше огня проникало в проход, поэтому люди в ухода не могли дышать и плохо видели. Группе южан пришлось намочить свою одежду и прикрыть рты и носы. «КХМ, КХМ, что происходит? Почему дым вдруг стал гуще и гуще? Если так и дальше дело пойдет, мы можем задохнуться. Люди Востока и впрямь хитры. Они загородили вход и пытаются убить нас дымом. В этот момент южане поняли, что люди Востока пытаются не сжечь их, а задушить дымом. «Ваше высочество, у наших противников много людей, они, похоже, подготовились. Мы не продержимся». Несколько старших людей, которые не могли выдержать дым, пришли к Наньнали с докладом. Наньнали находился в задней части дворца. Он был в относительно безопасном месте. Однако он построил этот дворец, поэтому он не мог не знать, что происходит. Их изначально спасительный дворец теперь стал их могилой. Если они не выйдут как можно скорее, они задохнутся и умрут. Предвидя ситуацию заранее, Наньнали знал, что они не могли сидеть, сложа руки. Они должны спасаться. 50 человек, идите, намочите свою одежду, а потом бегите в проход. Наньнали планировал использовать своих людей, чтобы расчистить путь. В конце концов, это был единственный выход, который им оставался. Как только прозвучал приказ Наньнали, 50 человек тут же выступили вперед. Все знали, что эти 50 человек будут посланы на смерть, но они должны были сражаться, иначе не только 50 из них умрут. Вскоре 50 человек прыгнули в воду и намочили свою одежду. Они также накрылись мокрыми одеялами. Мокрые одеяла были тяжелыми, но они дадут им защиту. Когда они бросятся в огонь, они умрут не сразу. Глава 401. Епость. Трагическая случайность. Проход, который построили южане, был недостаточно просторным, чтобы люди могли идти по нему рядом. А сейчас проход был заполнен ветками, и по нему едва можно было идти. Но южанам ничего другого не оставалось. Подземный дворец был еще не до конца построен. Чтобы выбраться, они могли воспользоваться только этим туннелем. Они хотели приберечь силы, чтобы выбраться живыми. Поэтому они решили расчистить ветки на дороге и потушить огонь на поверхности. 50 человек бросились туда без промедления. Они были погибшими для юга. Хотя они и боялись смерти, они не смели отступать. Они ясно понимали, что, если они не смогут отсюда выбраться, такие, как они, умрут первыми. Чем умереть под землей, лучше уж проложить путь наверх. Убежденные в этом, 50 человек с криками бросились в огонь. Хруст, раздался звук ломающихся веток, когда 50 человек шли вперед один за другим. Данный участок дороги все еще был спокойным, они не встретили особой опасности. Однако, чем дальше они углублялись, тем опаснее становился путь. Хе, бегите слепо вперед, убедитесь в успехе. Все зависит от вас. Люди, находившиеся сзади, несмотря на дым, кричали и с беспокойством ожидали, но все было бесполезно. В скором времени из туннеля послышались горестные крики. Когда южане услышали их, они не могли не подумать. Люди Востока слишком жестоки. Южане бездумно обвинили людей Востока, забыв о том, что это была восточная территория. Они тренировали солдат втихаря на земле Востока, чего им делать не следовало. Теперь люди Востока хотели уничтожить их, ну так что в этом было не так? К сожалению, южане не могли додуматься до этой простой истины. С их точки зрения, люди Востока больше значения придавали литературе, чем военной мощи, и их армия слабела. Кучка школяров, которые умеют лишь читать, какое право они имеют занимать самую плодородную часть континента? По мнению южан, богатства Востока должны были принадлежать им, потому что большинство южан были потомками старой династии. Они были законными наследниками этого континента. Эти богатства принадлежали им. Люди Востока бесстыдно ограбили их. Вы вперед, мы не должны позволить вероломной восточной армии добиться успеха. Когда крики в туннеле не затихли, люди, стоявшие ближе к проходу, потеряли голову и бросились вперед, несмотря на опасность. Мертвые не имеют права голоса, хоть они и знали, что впереди их ждет их конец. Хоть они и не хотели бежать вперед, им пришлось это сделать. Все больше и больше обреченных людей бежало ко входу в туннель. Они были завернуты в мокрые одеяла и использовали свои тела, чтобы потушить огонь внутри. Они отчаянно выталкивали ветки из туннеля, чтобы расчистить путь. Благодаря их упорству, южанам удалось избавиться от горящих веток. К счастью, люди лорда демона были к этому готовы и не удивились, увидев эту сцену. Вместо того, чтобы продолжать поджигать туннель, они сложили ветки в глубоком пруду, и вскоре куча веток стала высокой, как гора. После этого они налили масло и подожгли его. Южане рисковали жизнями, чтобы расчистить туннель, но они не ожидали, что снаружи их встретит бушующее пламя. «Это плохо, иди и скажи его высочеству, что люди Востока подожгли все снаружи. Мы не сможем выбраться». Южане, стоявшие впереди, крикнули тем, кто шел сзади. Когда новость была услышана, человек, стоявший позади, повернулся и побежал докладывать. Люди Востока поджигают все снаружи, нам не выбраться. Люди, ожидавшие внутри, вспыхнули от гнева, услышав это. Они сожалели об этом, они так об этом сожалели. Если бы они знали, что все так обернется, они бы вышли и сразились с принцем Ся тогда. Даже если бы они были разбиты, по крайней мере, у них был бы шанс уцелеть, не то что теперь. Теперь даже возможность сразиться стала роскошью. Нанали не мог спокойно сидеть в задней части дворца. Когда он услышал новости, у него появилось дурное предчувствие, что его убьют на востоке. Он сделал глубокий вдох и сказал: «Всем приготовиться бежать наружу». «Есть!» Все командующие и солдаты сказали в унисон. Они очень хорошо понимали, что чем позже они уйдут, тем больше будет опасность. В подземном дворце не было недостатка воды. Они прыгнули в воду и намочили себя, прежде чем выбежали наружу. Тысячи южных солдат бросились в туннель. Они быстро расталкивали ветки и помогали тушить огонь у входа. Пожар ярко освещал туннель. Умирающие южные солдаты были людьми. Им было так больно, что они не могли не злиться и хотеть вернуться, но, нет, позади них было много людей. Они продолжали толкать ИС вперед, поэтому им ничего не оставалось, кроме как броситься в огонь и умереть в нем. Быть сброшенными в море огня было абсолютно ужасно, но им приходилось прыгать. «А-а-а!» Раздавались крики боли, когда южные солдаты прыгали в бушующее пламя. Огонь не отнимал жизнь человека моментально, поэтому люди императора и лорда демона видели, что какие-то люди тушили огонь, выбегали из огня и катались по земле, а другие просто бестолково бегали вокруг. Лорд демон наблюдал эту сцену холодными глазами. Затем он поднял руку и слегка шевельнул пальцами, видя, что все больше и больше людей выбегает из огня. «Наградите их». Такое сострадание было похоже на дарование новой жизни. «Есть». Однако люди лорда демона выхватили мечи и бросились вперед. Люди императора уважали лорда демона, но не слушались его приказов. Пока люди лорда демона кинулись убивать южных солдат, люди императора лишь добавляли ветки и время от времени пускали стрелы. Все больше и больше южных солдат выбегали из туннеля, заставляя людей императора добавлять все больше веток. Однако они не могли помешать им выбегать из туннеля. Вскоре огонь стал утихать. Южане, выбравшиеся наружу, тут же начинали кататься по земле, чтобы потушить огонь на себе. Южане не могли не радоваться. «Скорее, выходите, огонь почти потух». Услышав эти слова, остальные люди юга выбежали из прохода. И в самом деле, огонь становился все меньше и меньше. К этому моменту главнокомандующий уже не колебался. Он вытащил меч, но лорд-демон был на шаг быстрее его. Лорд-демон отступил назад и сказал: «Выпускайте стрелы». «Что?» Когда люди императора услышали это, они были шокированы. «Здесь есть лучники». Люди императора еще не успели прийти в себя, когда дождь из стрел полетел со стороны леса. Несколько стрел даже просвистели у них над ухом. Люди императора испугались так, что их прошиб холодный пот. Они втайне порадовались, что не выступили против лорда демона. Иначе неизвестно, какая смерть их ждала бы сегодня. Под градом стрел южане, вырвавшиеся наружу, умирали мгновенно. Голоса нежелавших умирать были так громки, что от них чуть не лопались барабанные перепонки. От внезапного кровавого дождя в горах можно было задрожать от страха. Но все это никак не касалось Лин Чуцзю. После того, как она с охранниками поместья Ся покинула двор Лин Юнь, она спокойно вернулась в поместье Ся. Однако, прежде чем она успела выйти из кареты, к ней подбежал домоправитель Цао, потому что произошел трагический случай. Глава 402. Черные руки. Только относительно. Домоправитель Цао бросился к Лин Чуцзю, не потому что что-то случилось в поместье Цао, а потому что несчастье произошло в семье Мэн. Братья Мэн держали в секрете от старой дамы все, что произошло с Лин Чуцзю во дворце. Но сегодня недальновидные люди специально упомянули это при Мэн Лафужень, и они представили всю ситуацию в очень серьезном виде. Те люди сказали старой даме, что Лин Чуцзю подозревали в отравлении и убийстве седьмого принца, поэтому она была заключена в дворцовую тюрьму. И теперь было неизвестно, жива она или мертва. В этой жизни первым, что могло обеспокоить Мэн Лафужень, была семья Мэн. Вторым была Лин Чуцзю. Поэтому, когда она услышала слова людей, она почувствовала, что что-то не так. Госпожа Мэн всю жизнь была мудрой и дальновидной. Она не знала, было ли это сказано намеренно, но, какой бы умной она ни была, она почувствовала, что это было правдой, потому что притворством ее было не обмануть. Ах, Менлаф уже не открыла рот, чтобы позвать служанку снаружи, но в своем нынешнем состоянии не могла ничего сделать. Она могла лишь продолжать слушать двух женщин, которые рассуждали перед ней, как печальна была теперь судьба всех ее внуков, особенно Лин Чуцзю. Кстати об этом, молодого господина жалко. Если бы не Сяван Фэй, он бы не страдал так сильно. Если бы он не послал за помощью вовремя, боюсь, он умер бы на месте. Его не просто жалко, его очень жалко. Но этого его также похищали злые люди, верно? Ксот тогда его и спасли, он был ранен и лежал в постели. Он долго не мог вставать. Однако и Сяван Фэй тоже сильно пострадала. Несмотря на свое положение, она вышла одна. Такую слабую женщину держали в тюрьме целую ночь. Кто знает, что могло случиться. Чтобы сохранить репутацию, принц Сяни отослал Сяван Фэй прочь, но невозможно гарантировать, надолго ли это. Если об этом станет всем известно, Сяван Е не сможет выйти сухим из воды. Сяван Е ушел на войну и оставил Сяван Фэй одну в столице. Я также слышала, что, когда Сяван Фэй была одна в темнице, никто не пришел навестить ее. Об этом даже больно думать. Если человека заключили в дворцовую тюрьму, значит, он находится на самом дне для высокопоставленных людей. Учитывая, что никто не поддержал Сяван Фэй, не знаю, что с ней станет. Неужели ей правда никак не выкрутится? В поместье Ся нет другой хозяйки, кроме Сяван Фэй. А у Сяван Фэй плохие отношения с семьей. Госпожа Линь точно не станет ее спасать. А наша семья, три господина и три госпожи не хотят видеть Сяван Фэй. Они были вежливы с ней только из-за Мэн Ла Фужинь, а на самом деле они не хотели с ней связываться. В конце концов, из-за нее с молодым господином случилось несчастье. Боюсь, на этот раз госпожа возненавидели Сяван Фэй до смерти. Так с чего бы им помогать ей, если бы госпожи Мэн здесь не было, они бы, наверное, от нее отступились бы. Две женщины перед Мэн Ла Фужинь описывали, как трагична была судьба Лин Чуцзю. Хотя их слова были преувеличены, настоящие события были почти такими же. Мэн Ла Фужинь не могла заставить этих двоих замолчать, она могла только слушать, как они по очереди описывали ситуацию Лин Чуцзю, а ее парализованное тело дрожало в постели. Две женщины вели себя так, будто не видели этого. Жаль, что пожилая госпожа в таком состоянии. Ей сложно защитить даже себя, так как же ей спасти Сяван Фэй? Ее мачехе и дядям на нее наплевать. Сяван Е ей недоволен, только Ла Фужинь заботится о ней. Жизнь Сяван Фэй поистине печальна. Император ее ненавидит, императрица ее не любит, а теперь она еще оскорбила южную принцессу. Даже если Сяван Фэй хочет дожить до возвращения Сяван Е, это будет непросто. Боюсь, что Сяван Фэй умрет раньше, чем Ла Фужинь. Ах, Мэн Ла Фужинь была так зла, что он ярости ее тело непрерывно дрожало, и из-за этого возбуждения ей удалось перевернуться. Две женщины увидели, как старая дама упала с постели. «Это плохо, пойдем отсюда скорее». Когда две женщины увидели это, они тихонько выскользнули из комнаты. Они не позвали людей на помощь. Только когда верная служанка старой дамы вошла, она обнаружила Мэн Ла Фужинь лежащей на полу. «Кто-нибудь, сюда, кто-нибудь, идите сюда», — кричала старая кормилица, держа пожилую госпожу. Через некоторое время пришли несколько людей. Братья Мэн тоже прибежали, как только услышали новости. Положив пожилую даму обратно в постель, они дали ей теплой воды и позвали доктора. Осмотрев ее, доктор объявил, что пожилая дама вне опасности. Только после этого они вздохнули с облегчением. Когда пожилая дама оказалась вне опасности, господин Мэн начал расспрашивать всех вокруг. «Какого черта здесь происходит? Как вы заботитесь о моей матери? Где люди, приглядывающие за мамой ночью?» Когда госпожа Да услышала это, она поняла, что ей не избежать этой проблемы. Она тут же попросила людей проверить служанок, которые следили за пожилой дамой ночью. Они хотели узнать, как это случилось. Очень скоро домоправитель прибежал с обеспокоенным лицом. «Господи, это нехорошо, две служанки, которые следили за пожилой дамой ночью, мертвы». Господин Мэн был потрясен, а госпожа Да испугалась. Погибли люди, а значит, это не был простой недосмотр. Кто-то намеренно хотел лишить старую госпожу жизни. Что происходит? У госпожи Да похолодели руки и ноги. Другие люди хотели утешить ее, но они не знали, что сказать. Братья Мэн переглянулись, но они не знали, что делать. Когда мама проснется, давайте поговорим, наконец принял решение господин Мэн. Вот только, что сможет сделать госпожа Мэн в ее состоянии, когда она очнется. После такого происшествия несколько членов семьи не решались сомкнуть глаз. Они вместе охраняли комнату снаружи. К счастью, погода стояла теплая, и Мэнлоаф ужинь пролежала на полу недолго. В скором времени она очнулась. Однако, как только она очнулась, она крепко схватила кормилицу за руку и сказала: «Чуцзюцзю». Мэнлоаф ужинь приложила все силы, чтобы выговорить эти слова, и у нее из глаз потекли слезы, а на губах, которые она случайно прикусила, выступила кровь. «Госпожа, госпожа, не говорите ничего, я понимаю, что вы хотите сказать. Вы хотите, чтобы я позвала Ся Ванфы, верно?» Старая кормилица много десятилетий служила Мэнлоаф ужинь, поэтому она обычно понимала ее мысли. Мэнлоаф ужинь закивала, ее затуманившиеся глаза были полны слез. Никто не знал, о чем именно она думает. Старая кормилица повернулась и быстро передала просьбу Мэнлоаф ужинь. Когда братья Мэн услышали ее, они отказались ее выполнить. Был комендантский час, и как они могли отправить людей в поместье Ся посреди ночи? Но нельзя было долго ждать. Чем дольше Мэнлоаф ужинь ждала Лин Чуцзю, тем беспокойнее становилось у нее на сердце. Чувну внучка. Однако же, она не могла до конца высказать свои мысли. Она могла только изо всех сил звать Лин Чуцзю. «Госпожа, госпожа, не волнуйтесь, Ся Ванфэй скоро будет здесь». Кто знает, что слышала старая дама, но ее нужно было утешить. Но после очередной задержки она больше не могла ждать Лин Чуцзю. Она подумала, что с Лин Чуцзю в самом деле что-то случилось. После таких волнений глаза Мэнлоаф ужинь закрылись. Глава 403. Печаль. Единственный любимый человек. Обмапак Мэнлоаф ужинь перевернул семью вверх дном. Доктора, который только что ушел, позвали снова. Старый доктор весь вспотел от бега. Как только он вошел во двор, не успел он поставить аптечку, как его потащил за собой Мэнши. «Доктор, доктор, посмотрите, что случилось с нашей мамой. Хорошо, хорошо, хорошо, господин Мэн, не волнуйтесь, с госпожой ничего не случится». Доктор только что проверил состояние Мэнлоаф ужинь. Хоть она и упала, это не угрожало ее жизни. «Вы просто осмотрите ее поскорее». Хе, удостоверившись, Мэнши не собирался успокаиваться. «Хорошо, господин Мэн, не беспокойтесь, я иду». Старый доктор сделал глубокий вдох и успокоился. Затем он присел на низкий стул у постели и нащупал пульс Мэнлоаф ужинь. Поначалу старый доктор был очень спокоен, но вскоре его лицо помрачнело. В глазах мелькнула тень беспокойства. Его рука сильнее сжала руку старой дамы. Этого не может быть. Его реакция шокировала семью Мэн. «Доктор, что случилось? Это необъяснимо». Старый доктор снова пощупал пульс старой дамы. В его глазах мелькнула боль. Казалось, он вот-вот заплачет. Что происходит? Видя это, Мэнши продолжал задавать один и тот же вопрос, но старый доктор не решался сказать это. «Подождите». Старый доктор взволнованно отпустил руку Мэнлоаф ужинь. Он встал и проверил зрачки и пульс старой дамы на шее. Когда семья Мэн увидела это, они почувствовали недоброе. В следующую секунду старый доктор подтвердил их мысли. Он упал на пол и произнес: «Госпожа умерла». «Что? Что вы сказали?» Мэнши показалось, что в него ударила молния. Он просто стоял на месте неподвижно. Старый доктор повторил свои слова. «Пожилая госпожа умерла. Пожилая госпожа умерла. Нет, это невозможно. Как могла мама умереть?» Мэнши не мог это принять. «Мама, мама». Второй и третий сыновья Мэн заплакали и бросились к постели Мэнлоаф ужинь. «Госпожа, госпожа, не пугайте свою служанку, не пугайте меня», — надрывно заплакала старая кормилица. Она встала на колени в ногах кровати и плакала не в силах принять происшедшее. «Нет, это невозможно, невозможно. Как могла мама умереть? Она только что была в порядке». Мэнлоаф ужинь чуть не лишилась чувств, услышав эти новости. Смерть Мэнлоаф ужинь означала, что их семья полностью лишилась своего хребта. Что им теперь делать? «Госпожа, госпожа». Комната была полна звуками плача. Когда молодые господа и дамы услышали новости, они тоже побежали туда. Они плакали и плакали, не в силах примириться с тем, что их бабушка умерла. Когда Лин Чуцзю услышала слова домоправителя Цао у ворот, она не поехала в карете, она села прямо на лошадь и поскакала в дом семьи Мэн. Лин Чуцзю хорошо скакала верхом. Темнота не мешала ее езде. Все теневые стражи следовали за ней. Группа людей быстро прибыла в дом Мэн, но было слишком поздно. Когда Лин Чуцзю прибыла, она увидела, что семья Мэн меняет фонари. Они снимали праздничные красные фонари и заменяли их на белые. Лин Чуцзю тут же спрыгнула с лошади, когда увидела эту сцену. Она чуть не упала на колени на землю, потому что у нее подогнулись ноги. К счастью, теневой страж позади нее быстро отреагировал и поддержал ее. «Ван Фэй, осторожнее! Нет, этого не может быть!» Лин Чуцзю оттолкнула теневого стража и на неровных ногах пошла вперед. Она схватила белый фонарь в руке привратника и спросила, кто скончался. «Ся Ван Фэй, вы пришли! Госпожа, госпожа она!» Когда привратник увидел Лин Чуцзю, он тотчас же заплакал. «О чем вы говорите? Бабушка, невозможно! Как такое возможно?» Слезы без предупреждения покатились из глаз Лин Чуцзю. Когда она увидела, что вешают белый фонарь, у нее в сердце уже зародилось дурное предчувствие. Но, когда она услышала, как его подтвердили, она все равно не могла в это поверить. Как бабушка могла так скоропостижно? Когда я приходила навестить ее позавчера, она была в порядке. Лин Чуцзю приподняла юбку и побежала во внутренний двор. Она не могла принять, не могла примириться с тем, что старая дама, которая любила ее, просто скончалась, что более того, что она не застала ее последних минут. Люди во дворе вешали белые фонари один за другим. Когда они увидели Лин Чуцзю на дорожке, они сообщили ей, что Мэн Лафужин умерла. Бабушка, Лин Чуцзю бежала в слезах. Воспоминания о том, как Мэн Лафужин навещала ее в поместье Ся, стояли у нее перед глазами. В ее прошлой и нынешней жизни только Мэн Лафужин любила и защищала ее. Почему Господь был так жесток и отнял ее у нее? К этому времени несколько членов семьи уже примирились с тем фактом, что Мэн Лафужин умерла. Мэн Ши перестал плакать, но, когда он увидел Лин Чуцзю, из его глаз снова потекли слезы. «Чуцзю, ты наконец-то пришла, твоя бабушка, она». В голосе Мэн Ши прозвучали нотки гнева. Его мать умерла с чувством горечи, она не увидела перед смертью человека, которого хотела видеть. «Дядя», — сказала Лин Чуцзю и заплакала. Когда она увидела, что семья Мэн уступила ей дорогу, она не стала следовать излишним правилам приличия. Она сразу побежала в комнату старой дамы. В комнате Мэн Лафужин мирно лежала на постели. Старая кормилица стояла рядом с ней. Все было таким обычным, будто Мэн Лафужин просто спала. «Бабушка», — Лин Чуцзю вошла и неосознанно замедлила шаг, будто боялась потревожить старую даму. «Молодая госпожа, вы, наконец-то, здесь!» Старая кормилица стояла, точно одеревенев, но, когда она увидела, что Лин Чуцзю вошла у нее, не останавливаясь, потекли слезы. Той, о ком старая дама так переживала перед смертью, была Лин Чуцзю. «Бабушка, я здесь, проснись и поговори со мной!» Лин Чуцзю упала на край кровати. Когда она дотронулась до остывшего тела старой дамы, она почувствовала, будто ее сердце пронзили ножом. Она была доктором, поэтому давно привыкла к тому, что люди умирают. Кроме того, она была сиротой, поэтому никогда еще не переживала боли от потери любимого человека, но в этот момент она, наконец, поняла. Она никогда больше не хотела испытывать это чувство. «Бабушка, бабушка, я плохая внучка, я знала, что ты больна, я должна была оставаться с тобой». Лин Чуцзю винила себя, она так себя винила. Она была доктором, если бы она оставалась с ней, старая дама не умерла бы так рано. «Бабушка, как ты могла покинуть меня? Как же мне теперь жить совсем одной?» Лин Чуцзю держала старую даму за руку. Чем больше она думала, тем печальнее становилась. В будущем никто не поддержит ее, когда ее будут обижать. Никто не скажет Ся Тинья, что у нее есть своя семья. В будущем никто не похлопает ее по руке и не скажет ей: «Хорошая девочка». Нет, у нее ничего нет, ни семьи, ни дома. Я была не права, бабушка, я не права, теперь ты вернешься, я всегда буду с тобой. Пожалуйста, не оставляй меня совсем одну, мне страшно, мне очень страшно. Видя Лин Чуцзю всю в слезах, старая кормилица не смогла сказать ей, что старая дама так сильно хотела увидеть ее перед смертью, а теперь они не увидятся больше никогда. Глава 404. Мицтоп преступления. Это нужно проверить. Хе, важно, могли Лин Чуцзю принять это или нет, люди не воскресают из мертвых. А то, что Мэн Лафужин умерла, уже давно было подтверждено. Горячие слезы Лин Чуцзю не могли вернуть старую даму к жизни. Когда Лин Чуцзю успокоилась, старая кормилица, наконец, сказала причину, почему Мэн Лафужин все звала ее по имени. «Юная госпожа, Лафужин не будет покоиться с миром, если вы будете так делать. Вы должны быть хорошей, не заставляйте госпожу о вас волноваться. Старая кормилица тоже успокоилась к этому моменту. Когда у Мэн Лафужень случился сердечный приступ, она знала, что это рано или поздно произойдет. Но она не ожидала, что это случится так скоро. Однако теперь все было нормально. По крайней мере, старая дама больше не мучилась. Это моя вина, я пришла поздно. Если бы я пришла раньше, бабушка была бы жива. Лин Чуцзю сожалела об этом и не могла смириться. Если бы императрица не вступилась, ей бы не пришлось идти во двор Лин Юнь. Она смогла бы прийти и спасти свою бабушку. И даже если бы она не смогла спасти ее, какая разница? По крайней мере, она могла бы быть вместе со старой дамой, которая единственная любила ее, и та не умерла бы, полная сожалений. «Юная госпожа, вы не виноваты». Старая кормилица вытерла слезы и понизила голос. «Юная госпожа, Лафужень убили. Что ты сказала?» Лин Чуцзю была потрясена, ее слезы тут же высохли, а взгляд остановился на кормилице. Старая кормилица пересказала события по порядку. «С тех самых пор, как госпожа заболела, я стала приходить навестить ее 3-4 раза за ночь. Сегодняшний день не был исключением, но я не ожидала увидеть госпожу на полу. С ней никого не было. Служанок, которые наблюдали за ней ночью, нашли мертвыми полчаса спустя. Доктор пришел вовремя, так что несмотря на опасность госпожа была спасена. Но после того, как она проснулась, она беспрестанно повторяла ваше имя. Видя, что вы долго не приходите, госпожа еще сильнее разволновалась. «Юная госпожа, я подозреваю, что кто-то наговорил чего-то о вас старой госпоже, потому что после этого госпожа была крайне взволнована. Она рассказала все это Лин Чуцзю не потому, что винила ее в смерти старой дамы, а потому что надеялась, что Лин Чуцзю выяснит правду и отомстит за старую госпожу. Я убила свою бабушку», выслушав это, что еще она могла не понять, ища того, что Мэн Лафужень волновалась за нее, у нее не выдержали нервы, а от долгого ожидания, они не выдержали окончательно. Это все из-за нее. Старая кормилица, не переставая, качала головой. «Нет-нет, юная госпожа, вы не должны так думать. Лафужень убил кто-то другой. Южная госпожа, вы не должны брать на себя вину за это преступление». Старая кормилица посмотрела на Мэн Лафужень и вытерла слезы. «Юная госпожа, Лафужень покинула нас так, но Лафужень также была горда. Разве она могла бы позволить себе вечно лежать в постели вот так? Если бы Лафужень не переживала за вас, то она, должно быть, покинула бы нас давным-давно». Старая кормилица знала, что у Мэн Лафужень не было шансов на выздоровление. Она только лежала бы, ела и пила в постели, будучи не в состоянии сама о себе позаботиться, что было большим позором для такого гордого человека, как старая дама. Ее гордость и чувство собственного достоинства не позволили бы ей смириться со своим состоянием. Лин Чуцзю ничего не сказала, она только с болью закрыла глаза. Она не могла перестать винить себя. Старая кормилица не знала, как переубедить Лин Чуцзю, она могла лишь сменить тему. «Юная госпожа, я не сказала остальным. Все-таки, даже если господин узнает, что смерть старой госпожи была подозрительной, боюсь, он ничего не сможет выяснить. Вы должны найти настоящего убийцу и отомстить за Лафужень». Когда старая кормилица договорила, она встала на колени перед Лин Чуцзю и 3 раза ударилась головой о пол. «Кормилица, встаньте скорее. Вам не нужно ничего говорить, я это сделаю в конце концов». Лин Чуцзю протянула руку, чтобы помочь старой кормилице, но она отказывалась вставать, она продолжала лежать, уткнувшись лбом в пол. «Пас, юная госпожа так говорит, я спокойна. Юная госпожа, господин Мэн ждет вас снаружи. Я собираюсь переодеть Лафужень». Лафужень была благородной всю свою жизнь. Нет причин ей носить такую простую одежду. «Хорошо». Лин Чуцзю знала, что кормилица собиралась переодеть Мэн Лафужень. Не было причин мешать ей. Когда она встала, она посмотрела на старую даму с чувством. Лин Чуцзю перестала плакать, но она еще один раз встала перед ней на колени. «Бабушка, прости меня». Лин Чуцзю встала на колени перед кроватью и 3 раза поклонилась, а потом решительно вышла из комнаты. Она никогда, никогда не простит того человека, который убил ее бабушку. Чем бы он ни был, этот человек заплатит. Когда Лин Чуцзю вышла, она спросила Мэн Ши, где 2 убитые служанки. «Они все еще в своей комнате. На рассвете я готов доложить об этом деле в официальные органы». Хотя Мэн Ши не был очень способным господином, он не был глуп. Разумеется, он знал, что в этом деле есть нечто странное. Однако, Как и сказала старая кормилица, хоть он и знал, что что-то не так, он не мог выяснить, в чем дело. «Отведите меня, взглянуть на них», — сказала Лин Чуцзю с покрасневшими глазами. Все знали, что смерть Мэн Лафужень связана с двумя служанками. Видя, что Лин Чуцзю хочет посмотреть на их тела, все поняли, зачем. «Я тебя отведу». Мэн Дафужень встала. Смерть Мэн Лафужень заставила Мэн Дафужень отрастить хребет. Поскольку две служанки ухаживали за старой дамой, они жили на заднем дворе недалеко от нее. Две служанки жили вместе в одной комнате. Мэн Дафужень заключила, что одна из них задушила свою подругу, прежде чем убила себя. Лин Чуцзю не согласилась с этим выводом. Она велела служанке, которая была с ней, открыть дверь и вошла с фонарем. Пол под ногами служанки был обычным земляным. Когда она вошла, то оставила следы. Лин Чуцзю тоже вошла, но долгое время глядела на землю. Мэн Дафужень стояла снаружи, поэтому она заметила странное поведение Лин Чуцзю. Это ее озадачило, но она ничего не сказала. Следы на земле были очень беспорядочными. Было похоже, что много людей недавно сюда входили. Следы накладывались друг на друга, ни одни не шли в нужном направлении. Лин Чуцзю вошла и подошла к кровати. Недалеко от нее она нашла два глубоких следа. По размеру и глубине можно было судить, что они принадлежали женщине, которая несла что-то тяжелое. Глядя на два трупа, лежавших на кровати рядом, и на их туфли, Лин Чуцзю убедилась, что два глубоких следа не принадлежали покойным. Если ее предположение было верным, убийца расправилась с ними снаружи и занесла их в комнату. Разумеется, эта комната не была местом преступления. Так где же оно, чьи это следы? Это нужно было выяснить, иначе она не будет знать покоя до конца своей жизни. Глава 405. Самоубийство. Место преступления. Когда Лин Чуцзю нашла подозрительные следы, она сразу попросила людей принести чистые бумаги и перерисовать следы. После короткого объяснения она попросила Мэн Дафужень искать людей, у которых тот же самый размер ноги. Тот, кого мы ищем, ростом 6 футов и полный. Первая тетя, вы можете начать отсюда. Лин Чуцзю много всего сказала, но Мэн Дафужень поняла только несколько слов. К счастью, эти слова были ключевыми. Благодаря заключению Лин Чуцзю, найти нужного человека было уже нетрудно. Хоть через полчаса домоправитель пришел доложить, что он нашел двоих подозрительных толстых людей, вот только, они были мертвы. Почему вы так плохо следите за людьми? Это не Лин Чуцзю рассердилась и закричала, а господин семьи Мэн. Мэн Ши чуть не сошел с ума от ярости. Он знал, что смерть его матери была подозрительной. Иначе зачем бы он захотел докладывать о ней в официальные органы на рассвете? Теперь Лин Чуцзю нашла улики. Но убийца тоже был мертв. Как он теперь все проверит? Мэн Ши был так зол, что дрожал всем телом. Люди вокруг него забеспокоились и пытались утешить его один за другим. Лин Чуцзю вздохнула и посмотрела вверх, на крышу. Она глубоко вздохнула и подавила злость в сердце, а затем сказала: «Дядя, важнее всего сейчас не злиться, а проверить, кто стоял за этими двумя толстыми служанками. Эти люди теперь были мертвы, они не могли спросить с них, и важнее всего сейчас было идти по следу. Лин Чуцзю говорит дело, поскорее, наведите справки об этих людях». Мэн Ши, у которого появилась решимость, немедленно отдал приказ своим людям: «Я пойду, я об этом разузнаю». Второй господин Мэн сказал с серьезным лицом и взялся за дело: «Постарайся хорошенько, брат». «Второй брат, пожалуйста», в унисон сказали Мэн Ши и третий господин Мэн. Они плохо умели разбираться с такими вещами. Было хорошо, что кто-то взял на себя инициативу. После того, как они все организовали, Мэн Ши успокоился. «Ладно, давайте на время оставим этот вопрос. Нам нужно обсудить мамины похороны. Давайте посоветуемся кормилицей Хуа, она была самой верной служанкой матери. Она наверняка знает, чего хотела бы мама». Когда Мэн Ши сказал эти слова, остальные сразу согласились. Но не успели они пойти за ней, как кто-то пришел с докладом: «Печальные новости. Господин, кормилица Хуа умерла». Кормилица Хуа была старой служанкой Мэн Лафужень. «Что?» Лин Чуцзю была первой, кто отреагировал. Услышав эти слова, Лин Чуцзю вся замерла, сидя на стуле. Это из-за нее она совершила самоубийство, чтобы семья Мэн не узнала, что старая госпожа умерла из-за нее. Лин Чуцзю сделала глубокий вдох. Она не знала, было ли это из-за того, что она винила себя или из-за того, что была виновата, но она чувствовала себя очень неуютно. Пазум подсказывал ей, что старая кормилица покончила с собой, потому что не хотела расставаться с Мэн Лаофужинь, и потому последовала за ней. Однако ее сердце считало иначе. Только мертвые могут хранить тайну вечно. Она не хотела, чтобы другие люди знали, что смерть Мэн Лаофужинь имеет к ней отношение. Если кто-нибудь узнает, что Мэн Лаофужинь умерла из-за нее, то между ней и ее семьей вспыхнет вечная вражда. Семья Мэн возненавидит ее. Семья Линь воспользуется этим шансом, что с вершин морали обвинить ее. «Мне жаль, это все из-за меня». Линь Чуцзю закрыла глаза и опустила голову. Сегодня из-за нее погибло 2 человека. Она чувствовала такую усталость от того, что несла 2 жизни на своих плечах.